Глава вторая. Забудем эту историю об украденном нарушенном покое. Слишком громко сказано, вот и верится с трудом. Конечно же, Шарль, оказавшись на улице, присел на корточки, как следует надел ботинок, обернул большую петельку вокруг маленькой и уверенно зашагал вперед. Конечно. Сейчас он улыбался, вспоминая об этом. Тоже мне Дева Мария. Посмеивался над тогдашним мальчуганом, просветленным и вкусившим благодати, но в то же время смущенным. Да, он был смущен. Ведь жил, окруженный девчонками, но и подумать не мог, что у них такие... Нет, он не потерял покой. Однако в нем поселилось некое беспокойство, смятение, чувство, которым отныне суждено было расти вместе с ним и длиной его брюк, которые поначалу будут скрывать его ссадины, потом сядут на бедра, расширятся к низу. Мама будет их отутюживать, а отец, сама элегантность, бросать на них косые взгляды. Потом они примут обтрепанный вид, будут висеть мешком и покроются пятнами. Позже, наконец, остепенятся, облагородятся, обретут безукоризненную стрелку и отвороты, потребуют химчистки, и в конце концов он скомкает их, преклонив колени на захудалом кладбище. Откинул спинку кресла, благословляя небеса. Ему повезло, что он уже в самолете, что летит высоко, что выпил на голодный желудок, что вновь обрел всех этих людей, что вспомнил запах духов этой старой кокотки Нуну, что он вообще был с ними знаком, что они любили его, и на самом деле он никогда их не забывал. В те времена она казалась ему взрослой женщиной, но сегодня он понимает, что все было не так. Сегодня он знает, что ей было лет 25-26, и эта разница в возрасте, которая так беспокоила его тогда, как он теперь убедился, не имела абсолютно никакого значения. Никогда. У Анук вообще не было возраста. Она не вписывалась ни в какие привычные рамки и отчаянно сопротивлялась тому, чтобы куда-то вписаться. Часто вела себя как ребенок. Сворачивалась калачиком посреди их игрушек и конструкторов и засыпала на пути следования их поезда. Пропадала, когда приходило время делать уроки, подделывала подпись сына, заставляла себя упрашивать, могла по несколько дней не разговаривать, влюблялась ни с того ни с сего, проводила вечер в ожидании телефонного звонка, бросая мрачные взгляды на телефон, доводила их, то и дело спрашивая, красивая она или нет. Нет, ну в самом деле. А потом ругалась, потому что на ужин нечего было есть. Но так было не всегда. Очень часто она спасала людей, и не только в больнице. Таких людей, как, например, Нуну, и многих других, и они просто боготворили ее. Она никого и ничего не боялась. Когда над ней сгущались тучи, она просто отходила в сторону. Терпела, давала отпор, страдала. Хлопала ресницами, сжимала кулаки или показывала средний палец, в зависимости от противника. А когда понимала, что разговор окончен, вешала трубку, пожимала плечами, красилась и вела их в ресторан. Да, возраст... А точнее, разница в возрасте. Вот, пожалуй, единственное, чего никак не мог подсчитать наш отличник. Неравенство, оставленное в пределах погрешности. Слишком много неизвестных. Однако он помнит, какое впечатление произвело на него ее лицо, когда они встретились последний раз. И вовсе не морщины, не седые у корней волосы поразили его тогда, а ее отреченность. Словно свет погас. Словно его кто-то выключил. А может, это сделала жизнь. Ему предложили кофе, отвратительное пойло, которое он с радостью принял. Пососал немного обжигающую пластиковую чашку, прислонившись лбом к иллюминатору, понаблюдал за дрожанием крыла, попытался разглядеть среди звезд огни других самолетов, перевел стрелки часов назад и продолжил свой путь сквозь ночь.